да!» От восторга Сьюзи почти визжит. «Господи, как я тебе завидую! Хочу еще ребенка, и чтобы обязательно рожать в этом центре!» «В центре не получится, — объясняю я. Там только ведут амбулаторный прием, а рожать отправляют в Кавендишскую больницу. У них такая договоренность». «В Кавендишскую? Ту самую? С двуспальными кроватями и картой вин?» «Да», — самодовольно усмехаюсь я. «Везучая ты, Бекки! Рассказывай, какая она, эта Венеция Картер?» «Замечательная. Совсем молодая, классная. У нее такой интересный подход к родам и... И еще она бывшая подружка Люка. Невероятно, да?» «Кто-кто?» Похоже, Сьюзи не верит своим ушам. «Бывшая Люка. Они вместе учились в Кембридже». «Ты будешь рожать под присмотром бывшей подружки Люка?» «Сначала мама, теперь еще и Сьюзи. Они что, сговорились?» «Да», — вызывающе заявляю я. «Почему бы и нет? Они встречались давным-давно и недолго, а сейчас у нее есть друг. Так в чем проблема?» «Тебе не кажется, что это дикость?» «Никакая не дикость. Сьюзи, все мы уже взрослые. Мы зрелые люди, профессионалы. Что для нас значит мимолетное увлечение молодости?» «Но она же будет осматривать, ощупывать». «Эта мысль у меня уже мелькала. Но разве лучше, если осматривать и ощупывать, меня будет мистер Мозгли? Честно говоря, мне вообще не верится, что придется рожать самой. Я почти убеждена, что к тому времени изобретут какую-нибудь родозаменяющую аппаратуру». «А я бы на твоем месте извелась», — признается Сьюзи. «Однажды я познакомилась с бывшей Тарки». «У Таркина была девушка?» — ошарашенно выговариваю я, забыв, что это неприлично. «Флиси Менкин. Сомерсетских Менкинов, знаешь?» «А как же?» — отзываюсь я, хотя понятия не имею, что это за сомерсетские Менкины. Звучит как название китайского фарфора или заразной болезни. «Я знала, что она будет на той свадьбе в прошлом году, и почти целую неделю постоянно была при полном параде, практически не раздевалась». «Ну а я обработаю воском зону бикини», — беспечно отзываюсь я. «Может, мне вообще кесарево сделают? Важно, что лучше Венеции никто в этой стране не умеет принимать роды. Наверняка она уже всякого насмотрелась». «Пожалуй», — нехотя соглашается Сьюзи. «И все-таки на твоем месте я бы держалась от нее подальше. Возвращайся к прежнему врачу». «А я не хочу держаться от нее подальше. Меня так и тянет топнуть ногой. Люку я абсолютно доверяю», — подумав, добавляю я. «Конечно, конечно», — торопливо отвечает Сьюзи. «Как же иначе? Слушай, а это он вокруг нее увивался или наоборот?» «Не знаю», — признаюсь я. «Он тебе не говорил?» «Я не спрашивала. Какая разница?» Достала меня Сьюзи этими расспросами. Попробую сменить тему. «Знаешь, в центре мне подарили крем де ла мэр и сертификат на посещение Шампней». «О!» — восхищается Сьюзи. «На одного человека?» «Ни за что не дам Сьюзи и маме запугать меня. Ничего они не понимают. У нас с Люком прочные доверительные отношения. Мы с одинаковым нетерпением ждем ребенка. Я абсолютно уверена в своем будущем». Тем вечером по пути домой я на минутку заглядываю в Холлис Франклин присмотреть детское бельишко. Магазин шикарный. У него даже королевское разрешение на торговлю есть. Наверное, сама королева здесь отоваривается. Провожу приятный часок, изучая ткани разной плотности, и к 7 вечера добираюсь до дома. Люк в кухне, пьет пиво и смотрит новости. «Привет», — говорю я, сгружая на пол сумки с покупками. «А я купила малышу постельное белье в Холлис Франклин. Достаю крошечную простынку специально для колыбельки с вышитыми на уголках гербами. Прелесть, правда?» «Красивая», — соглашается Люк, разглядывая покупку. Вдруг он замечает ценник и бледнеет. «Господи! Ты заплатила бешеные деньги за детскую простыню?» «Зато ткань у них самая лучшая, — объясняю я. На каждом квадратном дюйме 400 нитей». «Ребенку-то какая разница, 400 нитей или 100? Или ты не понимаешь, что он будет пачкать эти простыни?» «Да какому ребенку в голову придет пачкать простыни из Холлис Франклин?» — возмущаюсь я. «Что он тебе, ненормальный?» И я похлопываю себя по животу. «Верно, детка?» Люк закатывает глаза. «Ну, если ты так считаешь. А что в большом пакете?» «Такие же простыни для нас. Покрывало продается отдельно, а наволочки нам обещали, как только они появятся». Лицо у Люка становится таким, что я осекаюсь. «Люк, мы же поставим детскую кроватку в нашей спальне, значит, постельное белье для нее должно гармонично сочетаться с нашим». «Гармонично?» «Ну да». «Бекки, послушай». Люк вдруг умолкает и устремляет взгляд на телеэкран. «Погоди, это Малькольм». Он прибавляет громкость, а я под шумок уношу простыни из Холлис Франклин. Может, так Люк быстрее забудет про них? Малькольм Ллойд, генеральный директор Аркадеса, дает интервью о предстоящей покупке какой-то авиакомпании. Люк обратился вслух, даже про пиво забыл. «Зря он так дергает рукой», — замечаю я. «Выглядит ужасно некрасиво. Надо бы ему брать уроки выступлений по телевидению». «Он уже брал», — сообщает Люк. «Значит, дрянные были уроки. Поищи ему других инструкторов». Я сбрасываю пиджак на стул и потираю ноющие плечи. «Иди сюда, милая», — зовет Люк. «Я сделаю тебе массаж». Я придвигаю стул, сажусь перед Люком, и он принимается разминать мои затекшие мышцы. «Кстати, Люк, вспомнила, — говорю я, продолжая смотреть на Малькольма, — Йен всегда с тобой так разговаривает?» Пальцы Люка ненадолго замирают. «Как так?» «Как вчера в машине. Слушать противно». «Это его деловой стиль. В Аркадесе своя корпоративная культура». «Но это же кошмар!» «Ничего не поделаешь. Придется привыкнуть», — с оттенком вызова и досады отвечает Люк. «Мы ввязались во взрослые игры. Значит, всем понадобится...» «Что?» Я поворачиваю голову, стараясь понять по его лицу, в чем дело. «Ничего». После длинной паузы отвечает Люк. «Просто размышлял вслух. Не будем об этом». Он целует меня в макушку. Плечам полегчало? «В миллион раз! Спасибо!» Я встаю, наливаю себе стакан клюквенно-апельсинового сока и переключаю телевизор на «Симпсонов». Тем временем Люк начинает листать «Ивнинг Стандарт». Мы мирно жуем оливки, передавая миску друг другу. Идиллия. Правда? Тихий вечерок в семейном кругу. Мы вдвоем. У нас прочный, стабильный брак. И незачем вспоминать про бывших подружек и так далее. С другой стороны, может, сейчас самое время поднять эту тему? На всякий случай. Дать Люку понять, что я в нем уверена. «Наверное, ты вчера едва в себя пришел», — беспечным тоном начинаю я. «Еще бы! Встретил Венецию после стольких лет». «Угу», — рассеянно кивает Люк. «Кстати, почему вы с ней расстались?» — продолжаю я в том же духе. «Просто любопытно». «А бог его знает», — пожимает плечами Люк. «Дело давнее». «Видите? Он сам толком не помнит, что между ними было. Древняя история. И я к чужому грязному белью равнодушна. Надо бы сменить тему, обсудить текущие дела и все такое. Ты ее любил?» Неожиданно вырывается у меня. «Любил?» — Люк издает отрывистый смешок. «Мы же были студентами». Я жду, когда он разовьет эту мысль, но он невозмутимо переворачивает страницу и хмурится, читая заголовки. «Мы же были студентами». «Ну что это за ответ?» Я открываю рот, чтобы решительно спросить, что это значит. Потом, подумав, закрываю. «Это же просто смех. Я только вчера познакомилась с Венецией Картер, а по милости мамы и Сьюзи уже впала в паранойю. Люк никогда не любил ее, это очевидно. Не буду я расспрашивать его про этот роман. Даже вспоминать о нем не собираюсь. Дело официально закрыто. И точка». Экспресс-анкета для Люка Брэндона. Первое. Как бы ты мог описать отношения со своей давней подругой Венецией? А. Страстные и романтичные, в духе Ромео и Джульетты. Б. Тоска зеленая. В. Мне она никогда не нравилась. Г. Она мне проходу не давала. Второе. Ты предпочитаешь девушек с именами, начинающимися на букву А, Р, Б, Б, В, В, Г, не знаю. Третье. Тебе случалось влюбляться? Если да, то в кого? А. В мою жену. И только в нее. Потому что это она открыла мне чудо любви. Б. В зазнайку Сашу, стерву, которой достался суперский чемодан. В. В Венецию, вместе с которой мы учились и немного флиртовали, но о глубоком чувстве к ней и речи не было. Г. Другое. Четвертое. Какого ты мнения о длинных рыжих волосах? А. Слишком броские и вызывающие. Б. Болтаются и вечно всюду лезут. Продолжение на обороте. Кеннет Прендергаст. Финансовые консультации Прендергаст, Дэвид Коннелл. Лондон, Хай Холборн 394, Форвард Хаус. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейда Вейл 37, Мейда Вейл, Лондон. 28 августа 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарю вас за письмо. Боюсь, вы не так поняли смысл слов «вложение в золото». Я бы настоятельно порекомендовал вам покупать золотые слитки у брокера с безупречной репутацией, вместо того, чтобы, как предлагаете вы, заказать кулончик в виде морской звезды по каталогу Тиффани, ну и колечко заодно. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне во всех случаях, когда вам понадобится консультация. С уважением, Кеннет Прендергаст, консультант по семейному инвестированию.